Сбор урожая. Колосья. Еще стоят там и тут островками колосья не сжатые. Тревожно кричит бекас. Что ни день, все желтее колосья. Жаворонки поют. Вот он, мой знак путеводный. Посреди высоких трав луговых человек с охапкою сена. Только стали сушить солому нового сбора, как рано в этом году дожди. Осень уже недалека. Поле в колосьях и море одного зеленого цвета. Мацуо Басё, перевод Марковой. Спелая дыня. Утренний час или вечерний, вам все равно, дыни цветы. Стебли цветущей дыни падают, падают капли со звоном. Или это цветы забвенья? Какою свежестью веет от этой дыни в каплях росы с налипшей влажной землею. И цветы, и плоды, всем сразу богата дыня в лучшую пору свою. Во тьме безлунной ночи лисица стелется по земле, крадется к спелой дыне. Первая дыня, друзья, разделим ее на четыре части, разрежем ее на кружки. Эй, послушайте, дети! Дневные вьюнки уже расцвели. Ну-ка, очистим дыню. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Едкая редька. Примостился мальчик на седле, а лошадь ждет. Собирают редьку. Едкая редька. И суровый мужской разговор с самураем. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Алый перец. Не думай с презреньем, какие мелкие семена. Это красный перец. Так как прежде зеленым мог бы остаться. Но нет, пришла пора твоя, алый перец. А я не хочу скрывать. Похлебка из вареной ботвы с перцем. Вот мой обед. Мацуо Басё. Перевод Марковой.